Люди приходили, чтобы отдать ему последний долг, выразить свое сочувствие. Лис, просто поплакать, поговорить друг с другом за пределами траурного зала. Вся церемония неожиданно напомнила Лис бесконечный прием, только без коктейлей, со слезами вместо смеха и с Джеком, лежащим в тяжелом гробу. Она все ждала, что вот сейчас крышка откинется в сторону, Джек поднимется и скажет, что все это была просто неудачная шутка, он и не думал умирать, но ничего не происходило, и постепенно Лис утверждалась в мысли, что он ушел от нее навсегда. Второй день в траурном зале был похож на предыдущий. К концу его Лис отупела от усталости, была близка к истерике, однако внешне она казалась внимательной и настолько собранной, что многие даже подумали, будто она приняла какое-то сильнодействующее успокоительное лекарство. Но Лис не стала принимать таблетки, хотя Виктория рекомендовала ей какое-то проверенное средство. Словно автомат, она бездумно выполняла то, чего от нее ожидали, но мысли ее были очень далеко. Утро понедельника выдалось на удивление погожим и солнечным. Как и накануне, Лис встала ни свет ни заря и приехала в траурный зал задолго до назначенного часа, чтобы побыть с Джеком наедине. Она дала себе слово, что не станет открывать гроб, но сейчас ей очень хотелось сделать это, чтобы взглянуть на него в последний раз. Больше того, Лис казалось, что она должна сделать это, но ей так и не хватило решимости позвать служителей и попросить снять крышку. Наверное, это было к лучшему, потому что образ Джека, лежащего в гробу, преследовал бы ее до конца жизни, а так она запомнила его живым, улыбающимся, любящим. И не имело значения, что в последний раз она видела его сначала на полу в офисе, а потом на носилках в машине скорой помощи. Потому что это были лишь короткие эпизоды, ступени на пути от жизни к смерти. В конце концов, Лис тихо вышла из траурного зала и поехала домой. Когда она вошла, оказалось, что дети вместе с обоими своими дядьями, дедушкой и двумя бабушками собрались в гостиной и ждут ее. Хелен была в черном брючном костюме, девочки надели платье цвета морской волны с глухим воротом. Питер впервые облачился в темно-синий костюм, купленный ему Джеком на день рождения, а Джемми был в темно-серых фланелевых брюках и блейзере. Что касалось Лис, то она еще утром решила надеть свое старое черное платье, которое Джек любил больше всего, и черный кардиган, который одолжила ей Джин. «Я готова», — просто сказала Лис. «Можно ехать». Служба в церкви Сент-Хиллари была очень красивой и трогательной. Кафедра и распятие были украшены живыми цветами. В позолоченных канделябрах горели свечи, играла тихая музыка. И священник читал заупокойные молитвы. Многие из присутствующих плакали, но Лис сумела сохранить спокойствие до самого конца службы, которая, к счастью, оказалась короткой. Зато всем последующее представлялось ей каким-то хаосом. В зале ресторана, который Джин и Кэрол сняли для того, чтобы приглашенные могли перекусить, собралось больше 100 человек, не считая официантов. От шума и духоты у Лизы разболелась голова. Потом были похороны, от которых у нее не осталось вообще никаких воспоминаний, кроме ощущения непереносимой, ослепляющей боли. Лиз смутно помнила, как положила на гроб красную розу и поцеловала блестящее темное дерево. Кто-то взял ее под руку и увлек в сторону. Кажется, это был Питер.